Алана подошла к фальшборту и стала вглядываться в парк. Между мной и тем местом, где, как я думал, должна скрываться Дебора. Затем крикнула в темноту. «Пила, пила, лети, как стрела!» Она развернулась к своей шайке и кивнула. Те с готовностью наставили ружья на Саманту. «А не то!» — веселым голосом прокричала Алана. По всей видимости, ее бредовое замечание об инструментах было фразой из детской игры, означавшей, что мы можем безопасно выйти. Она, вероятно, считала нас детьми, и детьми не слишком развитыми, так как думала, будто мы послушно покинем наше таким тяжким трудом найденное укрытие и бросимся прямо в ее хищные объятия. Только полнейший недоумок способен на это. Но пока я устраивался поудобнее, готовясь к долгой игре в кошки-мышки, справа от меня раздался крик, и к моему ужасу из-за деревьев показалась Дебора. Она была настолько одержима идеей спасти Саманту во второй раз, что не сочла нужным даже потратить хотя бы пару секунд на размышления по поводу последствий своего поступка. Она попросту выскочила из укрытия, бросилась к кораблю и вбежала на причал, чтобы сдаться. Я видел, как она с гордым видом стоит под моим утесом. Затем она решительным движением вытащила из-за пояса пистолет и бросила его на землю. Алане определенно понравилось это шоу. Она подошла ближе. Оттуда ей было удобней окинуть Деб торжествующим взором, а затем повернулась к вышибале и что-то ему сказала. Он перекинул ветхий трап через борт и опустил его на причал. «Иди сюда, милая», — проворковала Алана. Дебор не двинулась с места и посмотрел ей в лицо. «Не трогайте девочку». Лицо Аланы расплылось в широкой улыбке. «Но она хочет, чтобы мы ее трогали. Как же ты не видишь?» Дебора тряхнула головой. «Не трогайте ее», — повторила она. «Давай обсудим это», — предложила Алана. «Поднимайся на борт». Дебора посмотрела на нее, но вместо человека увидела радующуюся добычей рептилию. Она опустила голову и ступила на трап. Тут же ее схватили двое лакеев с ружьями. Они заломили ей руки за спину и связали скотчем. Мерзкий голосок где-то внутри меня заметил, что это вполне справедливо, поскольку недавно она спокойно пережила событие, когда то же самое проделывали со мной. Впрочем, более человеколюбивые мысли быстро поставили его на место, и я принялся размышлять, как освободить сестру. Алана, разумеется, не намеревалась позволять мне этого. Она немного постояла, вглядываясь в парк, а затем поднесла сложенные рупором руки ко рту и прокричала. «Я совершенно уверена, твой очаровательный друг где-то там». Она повернулась к Деборе, которая молча стояла рядом, опустив голову. «Мы видели его на карусели, милочка». «Где этот ублюдок?» Дебора не шевельнулась. Алана, вежливо улыбаясь, подождала еще немного и громко крикнула. «Ну, хватит стесняться! Мы не можем начать без тебя!» Я остался на месте, застыв без движения среди шипов. «Ну что ж, ладно!» — весело воскликнула Алана. Она обернулась к слугам, и один из них вложил ей в руки ружье. Меня охватило беспокойство, куда более болезненное, чем шипы. И если она собирается застрелить Деб, но она в любом случае ее убьет. Почему я должен предоставить ей возможность убить заодно и меня? Однако я не могу позволить ей причинить вред Деб. Не соображая, что я делаю, я поднял пистолет. Это была очень хорошая, точная модель, и с этого расстояния мои шансы попасть в Алану равнялись 1 к 5. Примерно таковы же были шансы, что я попаду в Деб или в Саманту. Но пока я размышлял, пистолет поднимался все выше, будто бы сам собой. Разумеется, если бы все происходило в справедливом мире, этого никогда не случилось бы. Но поскольку наш мир не таков, на стволе блеснул свет от одного из немногих оставшихся в парке фонарей, и Алана заметила этот блик. Она передернула затвор достаточно ловко, чтоб не оставалось сомнений в ее умении стрелять. Подняла ружье к плечу, направив его почти прямо на меня, и выстрелила. У меня была всего секунда, и я едва успел нырнуть за ближайшую пальму. Но даже там я почувствовал ветер от пролетевшей мимо картечи, разорвавшей листву в том месте, где я только что прятался. «Вот так-то лучше!» — обрадовалась Алана. Ружье грохнуло еще раз. Ствол дерева, за которым я прятался, исчез. «Ку-ку!» Несколько секунд назад я разрывался между двумя вариантами развития событий. Оставить мою сестру в опасности или сунуть голову в петлю. Неожиданно принять решение стало намного проще. Если Алана так и собиралась снимать выстрелами одно дерево за другим, мое будущее выглядело печально в любом случае. Исходя из того, что непосредственная опасность исходила от выстрелов, разумнее всего казалось сдаться и положиться на мой выдающийся интеллект, который вновь поможет мне спастись из плена. Кроме того, еще Чацкий со своей винтовкой где-то на свободе, а пара любителей с дробовиками в подметке не годились такому профессионалу, как он. Принимая во внимание все это, выбор у меня был невелик. Ничего другого и не оставалось. Я встал, прячась за деревом, и закричал: «Не стреляйте!» «Чтобы испортить мясо?» — крикнула в ответ Алана. «Разумеется, мы не будем. Но покажи нам свою улыбку и высоко поднятые руки». Она взмахнула ружьем, на случай, если я недостаточно быстро понял, что она имела в виду. Как я уже говорил, свобода – это иллюзия. Каждый раз, когда мы говорим, будто у нас есть выбор, это значит, мы попросту не видим дула ружья, направленной нам в пупок. Я положил пистолет на землю, поднял руки и вышел из-за дерева. «Замечательно!» – прокричала Алана. «А теперь иди ко мне, через лес и речку, поросеночек мой!» Это показалось мне более обидным, чем могло бы. Я хочу сказать, когда тебя называют поросеночком, это не так уж страшно на фоне всего прочего. Это лишь минутное унижение среди множества куда более серьезных несчастий. И, вероятно, моя новообретенная человеческая чувствительность виной тому, что я почувствовал себя обиженным. Но, ей-богу, поросеночек. Это я, Декстер. Чисто вымытый, в хорошей форме и закаленный, как стальной клинок, в горниле перипетий моей нелегкой жизни. Я возмутился и мысленно послал Чацки просьбу осторожно стрелять в Алану, чтобы она успела помучиться перед смертью. Но, разумеется, при этом я медленно спускался к каналу, держа руки поднятыми над головой. На берегу я остановился и поднял глаза на Алану и ее ружье. Она помахала им, чтобы подбодрить меня. «Ну же, иди сюда», — сказала она. «Давай, прогуляйся по доске, старик». С оружием не спорят, и я ступил на трап. В моем мозгу крутился рой невозможных идей. Прыгнуть в канал, заплыть под корабль, оказавшись вне досягаемости ружья Аланы. А что потом? Задержать дыхание на несколько часов? Поплыть вниз по течению и привести за собой подмогу? Продолжить посылать мысленные сообщения и дождаться помощи от военизированной команды телепатов? В общем-то, мне ничего не оставалось, кроме как подняться по трапу на борт возмездия. Так я и поступил. Старый алюминиевый трап шатался под ногами, и мне пришлось держаться за потертую веревку, шедшую вдоль его левой стороны. Один раз я даже поскользнулся, был вынужден вцепиться в нее, и вся конструкция при этом опасно накренилась. Но все когда-нибудь кончается, и намного быстрее, чем иногда хотелось бы. Я оказался на палубе, лицом к лицу с тремя оружейными стволами, направленными на меня. Но страшнее и холоднее, чем их черные дула, были пустые голубые глаза Аланы Акосты. Пока остальные связывали мне руки за спиной, она стояла слишком близко и смотрела с интересом, который мне очень не нравился. «Замечательно», — сказала она. «Будет весело. Не могу дождаться начала». Она повернулась в сторону ворот парка. «Где он?» «Скоро будет», — ответил Бобби. «У меня ж его деньги». «Лучше бы ему поторопиться», — произнесла Алана и снова повернулась ко мне. «Не люблю, когда меня заставляют ждать». «А вот я не против», — попытался принять участие в разговоре я. «Я действительно хотела бы уже начать», — продолжила Алана. «Время поджимает». «Не трогайте эту девушку», — снова сказала Дебора, на этот раз сквозь зубы. Алана устремила свой взгляд на нее. Было очень приятно лишиться ее внимания, но я подозревал, что для моей сестры это могло плохо закончиться. «Мы так кудахчем над этой маленькой свинкой, прям как настоящая наседка», — проговорила Алана, подходя к Деборе. «Отчего это мы так, а, сержант?» «Она всего лишь девочка», — ответила Дебора. «Ребенок». Алана улыбнулась. Это была широкая улыбка, открывавшая миру множество ровных белоснежных зубов. «Но, кажется, она знает, чего хочет», — сказала она. «И если мы хотим того же самого, кому от этого плохо?» «Она не может этого хотеть», — не уступала Дебора. «Но она хочет именно этого, солнышко», — возразила Алана. «Некоторые из них этого хотят. Они хотят, чтобы их съели. Так же сильно, как я хочу их съесть». Ее улыбка выглядела почти искренней. «Так можно даже поверить в доброго Бога, не правда ли?» «Она просто ребенок с бардаком в башке. Это пройдет. У нее есть любящая семья и целая жизнь впереди. Ты хочешь сказать, что я сейчас расплачусь перед красотой описанной тобой картины? Раскаюсь и отпущу ее», — промурлыкала Алана. «Ну как же иначе? Семья, боженька, цветочки, щеночки. Как мило выглядит, наверное, твой мир, сержант. Но для нас он немного темнее». Она взглянула на Саманту. «Разумеется, в этом есть своя прелесть». «Пожалуйста», — взмолилась Дебора. Она была в отчаянии и выглядела такой беззащитной, какой я никогда ее не видел. «Отпустите ее!» «Мне не нравится эта идея», — решительно произнесла Алана. «И, честно говоря, за всеми этими переживаниями я слегка проголодалась». «Нет!» — страшным тоном прошипела Дебора. «Черт бы тебя побрал, нет!» «Боюсь, что все-таки да», — сказала Алана, глядя на Дебору с выражением играющего с добычей хищника. Двое охранников удерживали сопротивляющуюся Деб на месте. Алана некоторое время наблюдала за борьбой, явно наслаждаясь этим зрелищем. Затем, продолжая искоса следить за Деборой, она подошла к Саманте и нерешительно подняла нож. «С разделкой у меня всегда было плохо», — сказала она. Бобби и его компания столпились вокруг нее, хихикая от возбуждения, как подглядывающие зачем-то для них непредназначенным дети. «Поэтому мне приходится мириться с опозданиями этого наглого ублюдка. Но он очень, очень хорош в этом». «Эй, просыпайся, свинка!» Она ударила Саманту ладонью по щеке. Та подняла голову и открыла глаза. «Уже пора?» — сонно спросила она. «Я хочу перекусить», — ответила ей Алана. А Саманта улыбнулась. По ее сонной радости было видно, что ее опять накачали наркотиками, но теперь это оказалось, скорее всего, не экстази. «Здорово», — проговорила она. «Ну, давай же», — сказал Бобби. Алана улыбнулась ему, а затем схватила Саманту за руку так быстро, что я почти ничего не увидел, кроме сверкнувшего лезвия. И прежде чем я успел моргнуть, она отхватила большую часть трицепса девушки. Саманта издала звук, напоминавший что-то среднее между стоном и ворчанием. Это не было звуком боли или удовольствия. Скорее и тем, и другим, звуком мучительного наслаждения. Меня бросило в дрожь от этого, и волоски у меня на загривке встали дыбом. Дебора в приступе ярости отбросила одного из своих охранников на палубу, выбила ружье у второго. Она продержалась до того момента, когда длинноволосый охранник обрушил ей на голову свой огромный кулак, и она рухнула на пол без сознания, как тряпичная кукла. «Отнесите этого доброго сержанта вниз», — приказала Алана, «и сделайте так, чтобы она нас не беспокоила». Двое прислужников схватили Деб и утащили ее в каюту. Мне очень не понравилось, как безжизненно она висела между ними, и, не осознавая, что делаю, я шагнул в ее сторону. Но прежде чем я смог сделать еще что-нибудь, огромный вышибала поднял оброненное ружье и уперся дулом мне в грудь. Я был вынужден просто стоять и беспомощно наблюдать, как они утаскивают мою сестру. Когда вышибала заставил меня развернуться к Алане, она снимала крышку с гриля и укладывала на решетку кусок Саманты. Он зашипел, и от него пошла струйка пара. «Ох!» – простонала Саманта. «Ох!» И она слегка закачалась на веревках. «Переверни его через пару минут», – приказала Алана Бобби и обратилась ко мне. «Ну, поросеночек», – произнесла она, ущипнув меня за щеку. «Не так, как это сделала бы любящая бабушка, а скорее как привередливый покупатель, выбирающий вырезку». Я попытался отпрянуть, однако это не так-то просто, когда огромный парень тычет тебе в спину ружьем. «Почему вы так меня называете?» – поинтересовался я. Это прозвучало более дерзко, чем следовало бы, хотя мою позицию в данный момент было трудно назвать сильной, если, конечно, не принимать в расчет мое моральное превосходство. Вопрос, видимо, позабавил Алану. Она схватила меня за обе щеки и с теплой улыбкой покачала мою голову из стороны в сторону. «Потому что ты мой поросеночек», — ответила она, — «и я собираюсь полностью проглотить тебя, мой дорогой». Ее глаза загорелись, и пассажир мой обеспокоенно забил крыльями. Я бы хотел сказать, что бывал и в худших передрягах, но всегда выбирался целым и невредимым. Однако это было бы ложью. Мне не вспомнилось ни единого момента за всю мою жизнь, когда я чувствовал себя вот таким беззащитным. Я опять оказался связан и совершенно беспомощен. Мне в спину упиралось ружье, а с другой стороны стояло еще более опасное существо. Что касается моих спутников, то Дебора находилась в лучшем случае без сознания, а Саманту медленно поджаривали. Тем не менее, у меня оставался еще один козырь в рукаве. Я знал, Чацкий на свободе вооружен и опасен, и он никогда не даст в обиду Деб, а за компанию и меня. Если я смогу заставить Алану болтать достаточно долго, он обязательно придет и спасет нас. «У вас есть Саманта?» – сказал я, пытаясь заставить свой голос звучать так, будто я говорю с позиции здравого смысла. «Ее вполне хватит на ужин». «Да, но она хочет быть съеденной», — ответила Алана. «А сопротивление, знаешь ли, улучшает вкус мяса». Она бросила взгляд на Саманту, которая снова тихо застонала. Ее глаза расширились и горели исступленным светом. Она, не отрываясь, смотрела на гриль. Алана улыбнулась и похлопала меня по щеке. «Ты нам должен, милый. Сбежав, ты доставил нам муйму неприятностей. И в любом случае нам нужен кабанчик». Она нахмурилась. «Правда, выглядишь ты слишком жилистым. Надо было бы позволить тебе помариноваться пару деньков. Но времени нет. Я бы не отказалась от хорошей отбивной из мужчины». «Признаю, что выбрал не самое лучшее время для любопытства. Но в создавшейся ситуации мне было все равно, о чем говорить. Лишь бы наша беседа продолжалась. Поэтому я спросил, в каком смысле нет времени. Она посмотрела на меня безо всякого выражения. Это выглядело еще неприятнее, чем ее фальшивая улыбка. «Это последняя вечеринка», — ответила она. «А потом, боюсь, мне придется снова бежать. Так же, как я была вынуждена покинуть Англию, когда власти решили, будто у них пропадает слишком много нелегальных иммигрантов. Так же, как сейчас здесь». И она опечаленно покачала головой. «А мне только-только начал нравиться вкус мяса гастарбайтеров». Саманта хрипло застонала, и я посмотрел в ее сторону. Рядом с ней стоял Бобби и медленно водил кончиком ножа по ее полуобнаженной груди, как будто вырезал что-то на дереве. Его лицо было в дюйме от ее, и он улыбался так, что от его улыбки завяли бы розы. Алана вздохнула и покачала головой. «Не играй с едой, Бобби», — мягко сказала она. «Вернись лучше к приготовлению мяса. Переверни его, дорогой». Он посмотрел на Алану, неохотно положил нож и вилкой на длинной ручке перевернул жарящийся кусок плоти. Саманта вновь застонала. «И поставь что-нибудь под рану», — велела Алана, кивая на увеличивающуюся лужу крови, натекшую из руки Саманты. «А то палуба похожа на бойню». «Я тебе не какая-нибудь ебаная золушка», — ответил Бобби. «Хорош строить из себя злую мачеху». «Может быть и нет. Но давай попробуем быть все-таки немного поаккуратнее». Он пожал плечами, и мне стало очевидно, они привязаны друг к другу. Да так сильно, как только могут быть близки два хищника. Бобби взял из ящика под грилем кастрюлю и подставил ее под руку Саманты. «Я действительно занялась его воспитанием», — продолжила Алана, и в ее голосе прозвучало нечто похожее на гордость. «Он ведь понятия не имел о том, как все это делается. И его папа потратил целое состояние, чтобы спрятать концы в воду. Джо просто не мог этого понять, бедный ягненочек. Он воображал, будто дал Бобби все. Но он не смог дать ему главного, чего Бобби и хотелось больше всего». Она улыбнулась, демонстрируя все свои сверкающие зубы. «Это», — произнесла она, указывая на Саманту, на ножи, на кровь на палубе. «Стоило ему один раз попробовать человечину и ощутить силу, которую она может дать, как он быстро научился быть осторожным. Этот маленький клуб Фэнк — это его идея. Неплохой способ набирать новичков в шабаш, отделяя каннибалов от вампиров. А кухонная прислуга оказалась замечательным источником мяса». Она вновь нахмурилась. «Нам следовало бы ограничиться нелегалами. Но я так привязалась к Бобби, а он так мило умолял. Обе девушки, кстати говоря, тоже», — она тряхнула головой. «Как глупо с моей стороны». Когда она повернулась ко мне, на ее лице вновь играла широкая улыбка. «С другой стороны, в этот раз у меня намного больше денег, чтобы начать все заново. И кое-какое знание испанского я тоже сумею использовать. Куда же теперь? В Коста-Рику, в Уругвай? Туда, где на все вопросы принимают ответ в долларах». Сотовый Аланы пискнул, и это на секунду озадачило ее. «Тебе придется еще меня послушать». Она взглянула на экран. «О, наконец-то!» – произнесла она. Алана отвернулась и сказала в трубку несколько слов, выслушала то, что ей говорили, ответила и убрала телефон. «Сезар, Антуан!» – позвала она прислугу с ружьями. Они быстро подбежали на ее зов. «Он здесь, но...» Алана наклонилась к ним и сообщила им что-то еще, чего я не смог расслышать. «Что бы это ни было...» Сезар улыбнулся и кивнул. Алана подняла голову и взглянула на теплую компанию у гриля. «Бобби», — велела она, — «сходи с Сезаром. Ему пригодятся лишние руки». Бобби ухмыльнулся, взял Саманту за руку и занес нож. «Не поясничай, милый», — сказала Алана. «Беги и помоги Сезару». Бобби отпустил руку Саманты, она безжизненно упала. Девушка снова тихо застонала. Сезар и Антуан в компании Бобби и его приятелей сошли по шаткому трапу на берег и скрылись в парке. Алана смотрела им вслед. «Скоро начнем», — сказав, она отвернулась от меня и подошла к Саманте. «Ну как ты поживаешь, маленькая свинка?» «Пожалуйста», — слабым голосом проговорила Саманта. «Умоляю, пожалуйста». «Что, пожалуйста?» — переспросила Алана. «Хочешь, чтобы мы тебя отпустили?» «Нет», — ответила девушка. «Нет». «Ясно. Ты не хочешь, чтобы мы тебя отпускали». «Тогда чего же ты хочешь, милая?» — проворковала Алана. «Что-то мне ничего не приходит в голову». Она взяла один из очень острых на вид ножей. «Возможно, так я смогу помочь тебе объясниться, поросеночек». И она принялась вонзать нож в торс Саманты. Не очень глубоко, но с неотвратимостью машины, что делало пытку еще более ужасной. Саманта закричала и попыталась вывернуться, но веревки делали это невозможным. «Так тебе по-прежнему нечего мне сказать, дорогуша?» «Совсем нечего», — спросила Алана, когда Саманта наконец повисла на веревках, истекая жуткой алой жидкостью и слишком большого для одного человека количества ран. «Ну что ж, я дам тебе время еще подумать». Алана положила нож на стол и повернулась к грилю. «О, черт! Боюсь, оно подгорело», — сказала она, и, удостоверившись, что девушка смотрит на нее, взяла вилку с длинной ручкой и выбросила кусок мяса за борт. Саманта из последних сил издала вопль отчаяния и бессильно повисла. Алана посмотрела на нее с весельем в глазах, потом повернулась ко мне. «Ты следующий, старина», — сказала она со змеиной улыбкой и отошла к борту. Честно говоря, ее уход меня порадовал. Шоу оказалось довольно тяжелым для зрителей. Помимо того, что не слишком-то я люблю смотреть, как мучают ни в чем не повинную жертву, я понимал, Алана пыталась произвести на меня впечатление. Мне не хотелось быть следующим, и я не желал становиться едой. Но, видимо, придется, если Чатки не доберется сюда в ближайшее время. Я был уверен, он там, в темноте, ходит кругами, пытаясь подобрать лучшее направление для атаки, чтобы увеличить свои шансы. Совершает какой-то хитрый и смертоносный маневр, на который способны только такие закаленные в боях воины, как он. И уже скоро он ворвется сюда под свист выстрелов. Но все же мне очень хотелось, чтобы он поторопился. Алана все смотрела в сторону ворот. Казалось, она задумалась. Меня это устраивало. Во всяком случае, так у меня появилось время поразмышлять о моей бесцельно прожитой жизни. Очень грустно, что все вот так заканчивается. Сейчас, когда я еще не успел совершить ничего важного. Не записал, к примеру, Лили Энн в школу танцев. Как же она будет без меня? Кто будет ее учить ездить на велосипеде, читать сказки? Саманта снова тихо застонала, и я взглянул на нее. Она медленно и судорожно билась в путах, как игрушка с подсевшими батарейками. Ей отец тоже читал сказки. Вероятно, мне не стоило повторять его опыт. Во всяком случае, Саманте его забота сослужила плохую службу. Впрочем, при настоящем положении вещей мне все равно уже не придется никому ничего читать. Только вот Дебора... Я надеялся, что с ней все в порядке. Несмотря на ее странное поведение в последнее время, она оставалась стойкой и живучей, но получила сильный удар по голове. Выглядела совершенно безжизненно, когда ее тащили вниз. Внезапно Алана воскликнула: «Ага!» Я обернулся посмотреть. Группа людей появилась в луже света, отбрасываемого одним из работающих фонарей. Это была новая компания, жаждущая развлечений молодежи в пиратских костюмах. И я задумался, сколько же еще людоедов может скрываться в Майами? Они возбужденно и бестолково двигались, как стая чаек, размахивая пистолетами, мачете и ножами. В центре группы я различил троих: Сезара, человека, которого Лана послала в парк, Антуана, второго телохранителя, и Бобби. Они тащили волоком еще одного мужчину, который, по всей видимости, находился без сознания. За ними шел человек в черном одеянии с капюшоном, скрывавшим его лицо. Человек, которого волокли телохранители, запрокинул голову. Свет от фонаря упал ему на лицо, и я смог разглядеть его между бестолково толпящимися людоедами. Это был Чацкий. Эйнштейн утверждал, что наше ощущение времени всего лишь фикция. Не буду притворяться, что когда-либо считал себя гением, способным это осознать, но сейчас впервые в жизни на меня снизошла хотя бы тень прозрения. Когда я увидел лицо Чацкий, мир буквально остановился. Времени больше не было. Я почувствовал себя запертым в мгновении, которое будет длиться вечно, или, возможно, персонажем живописного полотна. Силуэт Аланы, замерший у фальшборта старого аттракциона в виде пиратского корабля. Ее лицо, застывшее в хищной улыбке. Пять неподвижных фигур в пятне света под фонарем. Чацкий с безжизненно запрокинутой головой. Бобби, тянущий его за руки. И эта странная фигура в капюшоне с ружьем Сезара в руках. А вокруг них компания пиратов, которые стояли в карикатурно угрожающих позах. Никто не двигался, я не слышал ни звука. Все остановилось и превратилось в картину под названием «Конец надежды». Затем, неподалеку в той стороне, где была полоса препятствий, раздалась музыка. Тот же ужасный, вызывающий головную боль ритм, что и в клубе. Кто-то вскрикнул, и время вновь пошло. Сначала медленно, потом разогналось до обычной скорости. Алана отвернулась от борта. Саманта застонала. Раздалось хлопанье веселого Роджера на мачте. Ему вторил невероятно громкий стук моего сердца. «Ты кого-то ждал?» — поинтересовалась Алана светским тоном. «Боюсь, он вряд ли сможет тебе помочь». Эта мысль уже побывала у меня в голове, как, впрочем, и несколько других. Но ни одна из них не предложила ничего ценного, а лишь сообщила о том, что подвалы замка Декстера затапливает безнадежность. И эта новость звучала довольно истерично. Я все еще чувствовал висящий в воздухе аромат жарящейся на гриле плоти, и мое воображение с готовностью рисовало сюжет незаменимого, единственного в своем роде Декстера подрумянивают над углями. В сценарии, написанном по голливудским законам, именно сейчас в мою голову должна была прийти замечательная идея, которая помогла бы мне освободиться, схватить ружье и вырваться из плена. Но, по всей видимости, моя история была другого рода, и мою голову не посетило ничего, кроме не слишком полезной, но неотвязной мысли. Вот сейчас меня убьют и съедят. Выхода я не видел, и даже не мог справиться с бесполезной истерикой, чтобы подумать о чем-то еще, кроме одного. Вот оно. Конец игры, и все кончено. Впереди только тьма. И я такой замечательный, исчезну навсегда. Ничего не останется, кроме груды обглоданных костей и брошенных внутренностей. И где-то, возможно, несколько близких мне людей сохранят смутные воспоминания о человеке, которым я притворялся. Даже не обо мне настоящем, что особенно обидно. Да и то, помнить они будут недолго. Жизнь пойдет своим чередом без замечательного, великолепного Декстера. И хотя это совершенно неправильно, выхода нет. Конец, все кончено, финито. Даже странно, что я не умер от жалости к самому себе прямо у всех на глазах. Но если бы от этого умирали, вряд ли бы кто-нибудь доживал до 14 лет. Так что я выжил и увидел, как они затаскивают Чацкий по шаткому трапу на палубу. Человек в капюшоне встал у гриля, откуда он мог держать под прицелом нас обоих. Бобби и Сезар подтащили Чацкий к ногам Алана и опустили его. Он упал лицом вниз и остался лежать безжизненной, подрагивающей грудой. Из его спины торчало два дротика, что объясняло эту дрожь. Каким-то образом они смогли обойти его и выстрелить из полицейского парализатора, а затем оглушили ударом по голове. Вот тебе и помощь профессионала. «Какой здоровый детина!» – произнесла Алана, слегка толкая его ногой. «Это твой друг?» «Вроде того», – мрачно сказал я. «В конце концов, я рассчитывал на его помощь. Он ведь считался спецом в таких вещах». «Ну что ж», – задумчиво проговорила она, разглядывая чацки. «Пожалуй, нам не нужен. В нем одни шрамы». «Вообще-то мне говорили, что где-то в глубине он может быть очень нежным», — произнес я с надеждой. «Намного нежнее меня». «Ох!» — простонал Чацки. «Ох, твою мать, блин!» «Нифига себе у него челюсть!» — одобрительно присвистнул Сезар. «Я его и вправду хорошо приложил. Он должен быть все еще в отключке». «Где она?» — спросил Чацки, продолжая дрожать. «С ней все в порядке». «Нет, слушайте, я ж правда его хорошенько приложил. Я знаю, я умею бить», — сказал Сезар, ни к кому не обращаясь. «Она здесь», — ответил я, — «но без сознания». Чацки сделал огромное усилие, вероятно, причинившее ему сильную боль, и перекатился так, чтобы ему было лучше меня видно. Я посмотрел в его глаза. Они покраснели, и в них застыло страдание. «Мы все просрали, приятель», — сказал он. «Все». Я не счел нужным комментировать столь очевидные заявления, и Чацки, опять устало выругавшись, сник на палубе. «Оттащите его к сержанту Морган», — велела Алана. И Сезар с Бобби опять подхватили Чацки, подняли его на ноги и втащили в каюту. «Все остальные», — продолжила распоряжаться она, — «бегите к полосе препятствий и проследите за тем, чтобы костер горел. Можете развлекаться», — она кивнула Антуану. «Прихвати чашу для пунша». Кто-то издал радостный вопль, и двое пиратов схватили котел на 5 галлонов за ручки. Человек в капюшоне осторожно обошел их, продолжая держать ружье нацеленным на меня, пока пираты спускались по трапу и удалялись в парк. Когда они скрылись, я вновь оказался под ледяными струями взгляда Аланы. «Ну что ж», — сказала она, и хотя я знал, что она не способна испытывать эмоции, в ее словах слышалась темная и страшная радость, исходящая от монстра внутри ее. «Вернемся к нашему кабанчику». Она кивнула вышибали, и тот отступил к фальшборту, не опуская ружье. Алана шагнула ко мне. Стояла весенняя ночь, и температура была под 80. И все же, когда она подошла, я почувствовал ледяной обжигающий ветер, проникший в самые глубины замка Декстера. И пассажир поднялся на своих лапах и закричал в бессильной злобе. Мои кости покрылись трещинами, вены высохли. И весь мой мир сократился до пристальных и безумных глаз Аланы. «Что ты знаешь о кошках, милый?» — промурлыкала она. Вопрос выглядел риторическим. Да и кроме того, мое горло неожиданно слишком пересохло, чтобы я мог ответить. «Ты знаешь? Они так любят играть со своей едой!» Она нежно погладила меня по щеке, а потом, не меняя выражения лица, влепила пощечину. Я могла часами наблюдать за ними. Они так мучают свою маленькую мышку. Ты видел когда-нибудь? Знаешь, почему они это делают, милый? Она провела длинным, накрашенным красным лаком ногтем по моей груди, к плечу и руке, порезанной острым пальмовым листом. Алана нахмурилась, увидев эти раны. Знаешь, это, к сожалению, не просто жестокость. Хотя, я думаю, без нее все же не обошлось. Она провела ногтем по одному из порезов. Но дело в том, что от мучений в организме маленькой мышки вырабатывается адреналин. И Алана вонзила ноготь в нежную плоть пореза. Я подскочил от острой боли. Она задумчиво кивнула. Или, как в нашем случае, в организме маленькой свинки. Тело зверька трясется от страха, а по сосудам течет кровь с адреналином. И знаешь, милый, адреналин чудеснейшим образом делает любое мясо очень нежным. В такт словам она вонзала ноготь в рану все глубже и глубже, поворачивала его, разрывая и так поврежденную плоть. И, несмотря на боль и мучительный вид зрелища, я не мог отвести глаз от драгоценной крови Декстера потоками, льющейся из раны. Так что если с едой поиграть, она действительно становится вкуснее. То есть можно совместить потрясающее развлечение и пользу. Природа полна чудес, не правда ли? Она вонзила ноготь особенно глубоко и посмотрела на меня с жуткой застывшей улыбкой. В отдалении послышался смех пиратов, пришедших на вечеринку. У мачты опять застонала Саманта, на этот раз значительно тише. Я повернулся к ней. Она потеряла много крови, и кастрюля, которую Бобби подставил под ее руку, была переполнена. Когда я увидел переливающуюся через край кровь, меня замутило. И воображение нарисовало мне картину моей собственной крови, вытекающей из ран на палубу, и липкой красной гадости, которой мы вместе с Самантой покроем здесь все. У меня закружилась голова, и я почувствовал, как проваливаюсь в багровую тьму. Но меня не желали отпускать. Новый укол боли вернул меня на палубу ветхого подобия пиратского корабля, к ногам вполне реальной и очень элегантной людоедки, пытающейся проткнуть ногтем мою руку. Мне казалось, она вот-вот проколет артерию, и тогда кровь будет повсюду. Единственное, что радовало, туфли Аланы будут безнадежно испорчены. Не сказать, что достаточно внушительно для предсмертного проклятия, но больше ничего не оставалось. Алана сильнее вцепилась в мое предплечье, ее ноготь еще глубже вонзился в мою мышцу, и на секунду мне захотелось закричать от боли. Но в этот момент дверь каюты распахнулась, и на палубу поднялись Бобби и Сезар. «Сладкая парочка!» — ухмыльнулся Бобби. «Он, знаешь, все Дебби, Дебби. А она ничего, валяется в отключке, а он снова Господи, Господи, Дебби, Дебби. Да, это очень забавно», — сказала Алана. «Но я надеюсь, он нам не помешает, милый?» Сезар кивнул. «Он никуда не денется отсюда». «Прекрасно», — одобрила Алана. «Тогда почему бы вам двоим не пойти на вечеринку?» Она посмотрела на меня из-под полуопущенных век. «Я останусь здесь еще ненадолго. Хочу развеяться». «Уверен, Бобби сказал что-то в ответ, и, как ему, вероятно, показалось что-то остроумное. Также, я уверен, они с Сезаром прогромыхали вниз по трапу и отправились на вечеринку». Но ничего этого я уже не помню. В тот момент все силы моего мозга ушли на построение ужасных картин нашего с Аланой совместного будущего. Она стояла рядом и, не мигая, смотрела на меня. Сила ее взгляда была такова, что казалось, он может разрезать плоть не хуже ножа. К сожалению, она решила не полагаться в этом сложном деле приготовления нежного бифштекса только на свои глаза. Медленно, словно дразня меня, она повернулась к столу, где поблескивал в ожидании начала веселья ряд ножей. Человек в черном стоял рядом со столом, и все это время дуло его ружья ни на дюйм от меня не отклонялось. Алана посмотрела на ножи и задумчиво погладила подбородок. «Столько интересных вариантов», — проговорила она. «Так жаль, что времени слишком мало, чтобы все сделать как следует. Хотелось бы действительно узнать тебя». Она с сожалением покачала головой. «Знаешь, у меня совсем не было времени на того красавца-полицейского, которого ты послал. Я успела только немного попробовать, прежде чем его пришлось прикончить. Спешка убивает удовольствие, тебе не кажется?» «Значит, дико убила она». И я не мог не слышать в ее словах эхо собственных размышлений, посещавших меня во время ночных развлечений. Честно говоря, в такой момент это было как-то несправедливо. Но, думаю, мы с тобой поладим в любом случае. Пожалуй, начнем с этого. Она взяла большой и очень острый на вид нож, похожий на хлебный. Определенно, с его помощью она сможет неплохо развлечься. С ним в руках она повернулась ко мне, подняв, сделала шаг в мою сторону и замерла. Ее глаза шарили по мне, и, очевидно, она проигрывала в уме все то, что собиралась сделать. Может быть, у меня слишком живое воображение, или мой скромный опыт позволил мне разгадать ее намерения, но я мог предсказать каждое ее движение, каждый надрез, который она собиралась сделать. Пот пропитал мою рубашку и струйками потек по лицу. Я услышал, как лихорадочно бьется в ребра мое сердце, будто хочет вырваться на свободу и убежать. Нас разделяло расстояние в 10 футов, но разумы наши переплелись в па-де-де из классического балета крови. Алана растягивала момент предвкушения удовольствия, и я почувствовал, что мои железы истощили запах влаги, а распухший язык прилип к небу. В конце концов она шагнула вперед. «Вот так!» — тихим гортанным голосом произнесла она. «Вероятно, что-то есть в этой идее приверженцев New Age, будто нарушенное равновесие имеет свойство восстанавливаться». Я сейчас не о том, что мне предстояло после стольких лет катания наконец-то повозить саночки. Нет, речь не об этом. Я имею в виду, что этим вечером я успел увидеть, как время замедляется и останавливается. А вот теперь, едва Алана с занесенным ножом повернулась ко мне, оно, время, для восстановления справедливости включило высшую передачу. И все, что случилось, произошло одновременно, словно в каком-то дерганном быстром танце. Сначала раздался оглушительный грохот, и огромный вышибала с длинными волосами взорвался. Его торс буквально исчез в кошмарном веере алых брызг, а все остальное, с выражением немного возмущения на лице, перелетело через борт. Он исчез с такой скоростью, словно рука всемогущего монтажера вырезала его из этой сцены. Затем, почти одновременно с полетом вышибалы, Алана развернулась, широко открыв рот, и с занесенным ножом кинулась на человека в черных одеждах, который передернул затвор ружья и следующим выстрелом лишил ее руки вместе с ножом. Он передернул затвор еще раз так быстро, что это выглядело почти невероятным, и застрелил последнего из охранников. Тот даже не успел ничего предпринять. Алана осела к ногам Саманты. Охранник ударился о фальшборт и перелетел через него. И все стихло на палубе грозного корабля возмездия. А затем театральная зловещая фигура в черных одеждах еще раз передернула затвор и направила дымящийся ствол прямо на меня. На секунду мир снова застыл. Я посмотрел на темную маску, заглянул в еще более темный провал тула и задумался. Неужели я настолько достал кого-то там, наверху? Что я такого сделал, чтобы меня пригласили к столу, так богато сервированному различными видами смерти? Нет, правда. Сколько смертей? Одна ужаснее другой может угрожать относительно невинному человеку в течение вечера. Неужели в этом мире совсем нет справедливости? Не той, на которой специализируюсь я, разумеется, но... Одно за другим. Меня били, угощали пощечинами, протыкали, пытали, угрожали ножами, обещали съесть, заколоть и застрелить. Как же все это мне надоело. Хватит с меня. Я даже толком не пострадал от такой чудовищной несправедливости. Меня переполнял адреналин. Мое мясо было уже таким нежным, что дальше некуда. И покончить со всем этим было бы чуть ли не облегчением. Всякому терпению приходит конец, и Декстер дошел до точки, когда он больше не может этого выносить. Я поднялся на ноги преисполненный благородной решимости выступить вперед, чтобы достойно и мужественно встретить свою смерть. Но жизнь приготовила мне еще один неожиданный поворот. «Ну», — сказал человек в черном, — «кажется, я опять вынужден спасать твою шкуру». Он поднял ружье, и я понял, что мне знаком этот голос. Нет, я точно его знал, и теперь не понимал, радоваться мне, плакать, или сейчас меня стошнит. Но прежде чем я смог выбрать один из вариантов, он развернулся и выстрелил в Алану, которая медленно и мучительно ползла к нему, оставляя за собой широкий кровавый след. Выстрел почти в упор, подбросил ее над палубой и разрезал пополам. Оба по-прежнему элегантных фрагмента упали на палубу совершенно неэлегантной кучей. «Мерзкая сучка», — сказал Брайан, опуская ружье, отбрасывая капюшон и снимая маску. «Хотя платила хорошо, да и работа мне подходила. Я ведь и вправду хорошо управляюсь ножами, не так ли?» «Да, я определенно не ошибся. Действительно знал этот голос». «Честно говоря, я был уверен, что ты все понял. Я ведь дал тебе столько подсказок. Черный жетон в пакете, все остальное». «Брайан», — произнес я и добавил одно из самых идиотских замечаний в своей жизни. «Ты здесь». «Ну, разумеется, я здесь», — ответил он, улыбаясь своей жуткой искусственной улыбкой, которая в этот раз выглядела чуть более естественной. «Зачем же еще нужна семья?» Я прокрутил в голове события последних дней. Сначала Дебора вытащила меня из этого трейлера в Эверглейдс, теперь вот он. «Судя по всему», — сказал я, — «семья нужна для того, чтобы спасать от людоедов». «В таком случае», — ответил Брайан, — «я к твоим услугам». И неожиданно его фальшивая улыбка показалась мне искренней и теплой. Любой человек, знакомый со штампами, он знает, даже из самой неприятной ситуации есть выход. Среди грозы всегда блеснет луч надежды. На этот раз спасительным лучом оказался набор прекрасных, хорошо заточенных ножей, и Брайан с легкостью освободил мои руки. Отрывать скотч от запястий мне показалось не так уж и больно, вероятно, потому что все волоски оттуда я вырвал в прошлый раз. Тем не менее, это вряд ли можно назвать удовольствием, и мне пришлось потратить некоторое время на растирание запястий. Судя по всему, слишком много времени. «Братец, ты не мог бы заняться массажем в другой раз?» – поинтересовался Брайан. «Нам нельзя тут задерживаться». Он кивнул в направлении трапа. «Я должен забрать отсюда Дебору», — сказал я. Брайан театрально вздохнул. «Ну что у тебя с этой девушкой?» — спросил он. «Она моя сестра». Он покачал головой. «Ясно. Только давай побыстрее. Парк еще кишит этими людьми, а нам, я думаю, не стоит с ними встречаться». Мы вынуждены были пройти мимо грот мачты, и, несмотря на требования Брайана поторопиться, я задержался около Саманты, предпринимая все усилия не наступить в лужу крови справа от нее. Она выглядела невероятно бледной, больше не раскачивалась и не стонала, поэтому я поначалу решил, что она уже умерла, но все-таки потрогал пульс у нее на шее. Сердце билось, но очень слабо. Когда я до нее дотронулся, она открыла глаза. Глазные яблоки двигались из стороны в сторону. Кажется, она не могла сфокусировать взгляд и совершенно точно меня не узнавала. Она опустила веки и пробормотала что-то, но я не смог толком разобрать и вынужден был наклониться ближе. «Что? Что ты сказала?» «Я была вкусной», — хрипло прошептала она. Я задумался на секунду, но все же понял, о чем она. Нас учат необходимости говорить правду. Но по моему опыту гораздо приятнее, когда тебе скажут то, во что тебе хочется верить. Обычно это далеко не одно и то же. Но если тебе придется напороться на горькую правду потом, ну что ж, такова жизнь. Для Саманты в любом случае не существовало никакого потом. А я попросту не мог быть настолько жестоким и сказать ей правду. Я наклонился к ее уху и прошептал то, что она так хотела услышать. «Вкуснее не бывает». Она улыбнулась и закрыла глаза. «Честно говоря, мне не кажется, что у нас есть время для мелодрам», — сказал Брайан. «Во всяком случае, если ты действительно хочешь спасти эту свою сестру». «Да, ты прав», — согласился я. «Прости». Я оставил Саманту без особого сожаления, задержавшись только для того, чтобы прихватить со столика один из отличных ножей Аланы. Мы нашли Дебору под прилавком бывшего киоска в кают-компании старого пиратского корабля. Они с Чацки были привязаны к большим трубам, ведущим к несуществующей теперь раковине. Их руки и ноги оказались обмотаны скотчем. Чацки, надо отдать ему должное, почти освободил одну руку. Единственную руку, если быть откровенным. Но его успех нельзя не признать. «Декстер!» — воскликнул он. «Бля, как же я рад тебя видеть! Она еще дышит, надо поскорее вытащить ее отсюда!» Он заметил Брайана, прячущегося с моей спиной. Это ж тот парень, который подстрелил меня!» «Ну, все в порядке», — не слишком убедительно пробормотал я. «На самом деле он...» «Это была случайность», — перебил меня Брайан, словно боялся, что я представлю его полным именем. Он уже снова надел капюшон, скрыв лицо. «В любом случае, я вас всех спас. Так что давайте побыстрее выбираться отсюда, пока еще кто-нибудь не пришел». Чацкий пожал плечами. «У тебя есть нож?» — спросил он. «Разумеется». Я склонился над ним, но он нетерпеливо качнул головой. «Декс, черт бы тебя побрал, сначала Дебора!» Я подумал, человек с одной ногой и рукой, который лежит привязанным к трубе, не имеет права отдавать приказы таким тоном. Но времени разбираться не было, и я опустился на колени рядом с Деборой. Я срезал скотч с ее запястья и пощупал пульс. Он был ровным и сильным. Оставалось надеяться, что она просто без сознания. Здоровая и крепкая, если она не получила какой-нибудь действительно серьезной травмы, с ней все будет в порядке. Но мне очень хотелось, чтобы она пришла в себя и сказала мне об этом лично. «Ну уже, хватит страдать херней, приятель», — произнес Чацки тем же раздраженным тоном. И я перерезал веревку, которой она была привязана к трубе, и скотч на ее щекотках. «Нам надо торопиться», — тихо сказал Брайан. «Ты уверен, что его тоже надо брать?» «Охуеть, как смешно!» — огрызнулся Чацки. «Но я-то знал, что мой брат вовсе не шутит». «Боюсь, что да», — ответил я. «Дебора очень расстроится, если мы его тут оставим». «Ну тогда, ради бога, перережь его веревки и идем». Брайан подошел к двери каюты и выглянул наружу, держа ружье наготове. Я освободил Чацки, он поднялся на ноги. На ногу, если быть точным. Секунду он стоял и смотрел на Дебору. Брайан нетерпеливо кашлянул. «Все хорошо», — сказал Чацки. «Я сам понесу ее. Помоги-ка мне, Декс». Он кивнул на Деб. Вместе мы подняли ее и взвалили на плечо Чацки. Казалось, он совершенно не заметил веса, только перехватил ее поудобней и пошел к двери, так будто собрался в поход, прихватив только небольшую сумку с едой. На палубе он ненадолго задержался у Саманты, что заставило Брайана зашипеть от нетерпения. «Это та девушка, которую Дебби так хотела спасти?» — спросил он. Я взглянул на брата, который едва не прыгал на одной ноге от желания уйти отсюда, а затем перевел взгляд на сестру, свисавшую с плеча Чацки. «Да, это она». Он слегка переместил центр тяжести Деборы, чтобы дотронуться до горла Саманты настоящей рукой, несколько секунд прислушивался к пульсу, затем печально покачал головой. «Слишком поздно», — произнес он. «Она умерла. Деб очень расстроится». «Мне очень жаль», — напомнил о себе Брайан. «Но можем мы идти, наконец?» Чацки взглянул на него и пожал плечами, отчего Дебора слегка соскользнула вниз. Он поймал ее, к счастью, не своим железным крюком, устроил поудобнее и сказал: «Да-да, пошли». И мы поспешили к трапу. Спускаться по нему оказалось непросто. учитывая, что единственной рукой Чацкий придерживал Дебру и мог хвататься за веревку только своим крюком. Но мы справились и, оказавшись на твердой земле, направились к воротам. Я задумался, есть ли моя вина в смерти Саманты. Честно говоря, я все равно не мог ничего сделать, чтобы ее спасти. Я себя-то спасти не сумел, а это куда важнее лично для меня. Однако все равно было не по себе вот так оставлять ее тело. Возможно, это из-за крови, которая всегда выбивала меня из колеи. Или вследствие моей привычки всегда очень аккуратно убирать за собой. Разумеется, я переживал ее трагическую и бессмысленную смерть. Но, признаться, мне стало немного легче от того, что она вышла из игры без каких-либо усилий с моей стороны. Теперь я оказался в безопасности. Моя жизнь могла вернуться в свою колею. Ей больше не угрожали судебные заседания пикантной тематики. Нет, в целом все обстояло неплохо. Ведь Саманте в конце концов удалось исполнить свое желание, по крайней мере, частично. Плохо то, что мне хотелось насвистывать от радости. А это, конечно же, не совсем правильно. Внезапно меня настигло озарение. Я чувствовал себя виноватым. Я, давно мертвый Декстер, король бесчувственных. Я барахтался в этом разъедающем душу, пожирающем время, более чем человеческом чувстве, вине. И все потому, что глубоко внутри я был счастлив, что безвременная смерть молодой женщины послужила моим эгоистичным интересам. Неужели я обзавелся душой? Неужели железный дровосек наконец получил сердце? Это невозможно, невообразимо. Смешно даже подумать об этом. И тем не менее, именно об этом я и думал. Вероятнее всего, это правда. Рождение Лили Энн, сделавшее меня Дексом папочкой, и прочие события последних недель, убили того танцующего с тенями Декстера, которым я был. Может быть, последние часы ужаса, лишающего разума под нечеловеческим взглядом ледяных голубых глаз Аланы, сыграли свою роль и вызвали к жизни то, что назревало. Вполне возможно, теперь я был совершенно новым существом, готовым стать счастливым, чувствующим человеком, который может смеяться и плакать, не притворяясь, и смотреть фильмы, не задумываясь о том, как актеры будут выглядеть привязанными к столу. И теперь я, рожденный заново Декстер, готовый, наконец, занять место в мире людей. Это все были, конечно, невероятно занимательные вопросы, но размышления над ними едва не стоили мне жизни. Пока я удивлялся произошедшим во мне переменам, не замечая ничего вокруг, мы дошли до площадки для картинга. К этому времени я немного обогнал остальных, но был погружен в собственные мысли и совершенно слеп к окружающему миру. Я обошел сарайчик на углу площадки и чуть не наступил на двух хорошо напраздновавшихся пиратов, которые стояли на коленях у машинки 30-летнего возраста и пытались ее завести. Они подняли на меня глаза и глупо заморгали. Рядом с ними стояли две большие кружки с пуншем. «Ой», — сказал один из них, — «это же наше мясо». Он потянулся к своему ярко-красному пиратскому кушаку. Но мы никогда не узнаем, что он хотел достать. Какое-нибудь оружие или конфетку. К счастью для меня, Брайан вышел из-за сарайчика вовремя и застрелил его. А пришедший следом Чацки пнул второго в горло так, что я услышал только звук ломающегося кадыка. И он рухнул на спину, хрипя и хватаясь за глотку. «Надо же!» – Брайан посмотрел на Чацки с определенной долей симпатии. «В тебе, оказывается, есть кое-что, помимо симпатичной мордашки». «Угу, а я еще ничего, правда?» – спросил Чацки. «Это бывает полезно». Его голос звучал слегка уныло для того, кто сбежал целым и невредимым с людоедского пира. Но, вероятно, встреча с электрошокером не улучшает настроение. «Декстер, ей-богу!» – повернулся ко мне Брайан. «Ты бы смотрел, куда наступаешь». До главных ворот мы дошли без происшествий, и это было неплохо. потому что рано или поздно наше везение могло закончиться, и нам встретилась бы компания пиратов, достаточно трезвых, чтобы доставить кучу неприятностей. Я не знал, сколько зарядов осталось в ружье, позаимствованном Брайаном, но вряд ли так уж много. Разумеется, нога Чацки осталась еще способна на пинки, но мы не могли надеяться, что следующие плохие парни будут так же любезны и нападут на нас, стоя на четвереньках. В общем, я обрадовался, когда мы вышли за ворота и подошли к машине Деп. «Открой дверь», — потребовал Чацки. Я потянулся к ручке со стороны водителя. «Заднюю дверь, Декстер», — огрызнулся он, — «Господи Иисусе!» Я не стал делать ему замечаний. Он был слишком старый, сварлив, чтобы чему-то научиться. Тем более сегодняшняя неудача не могла не отразиться на его и без того небезупречных манерах. «Твою же ж мать!» — продолжил Часки. Я обернулся и увидел, как Брайан поднял бровь. «Что за манеры?» «Мне нужен ключ», — сказал я. «В заднем кармане», — ответил Чацки. На секунду я задумался. Глупо, конечно. Но в конце концов он жил с моей сестрой уже несколько лет. Все-таки я был сильно удивлен. Как хорошо он знает ее. Ему известно даже, где она носит ключи от машины. И внезапно я понял. Он знал ее так, как мне никогда не удастся. Все ее маленькие привычки, детали домашней жизни... Это заставило меня на секунду застыть. Разумеется, этот поступок нашел отклик в общественности. «Но уже, приятель, ради бога, думай башкой, а не жопой», — сказал Чацки. «Да, Декстер, пожалуйста», — присоединился к нему Брайан. «Нам действительно нужно отсюда выбираться». Вероятно, моей судьбой этой ночью было стать мальчиком для битья, куском бесполезной протоплазмы. Но любые протесты только отняли бы время, которого и так оказалось катастрофически мало. Кроме того, мнение этих двоих немедленно исключалось из числа предметов, подходящих для обсуждения. Я подошел к Чацки с той стороны, где на его плече висела Деб, вытащил ключи из заднего кармана ее штанов и открыл дверь машины. Чацки уложил ее на сиденье. Он принялся проводить быстрый медицинский осмотр, что казалось для него не так уж просто, с одной-то рукой. «Дайте фонарь», — сказал он через плечо. Я достал большой полицейский фонарь Деборы с переднего сиденья и держал его, пока Чацки поднимал ей веки, проверял реакцию зрачков на свет. «Хм», — кашлянул Брайан, стоявший за нашими спинами. «Если вы не возражаете, я бы предпочел исчезнуть». Он улыбнулся вновь своей прежней искусственной улыбкой и кивнул на север. «Моя машина в полумиле отсюда, у торгового центра. Я избавлюсь от ружья и этого идиотского плаща, а потом навещу тебя. Давай завтра к ужину». «Ага, прекрасно», — ответил я. И верите или нет, вынужден был бороться с желанием его обнять. «Спасибо, Брайан», — сказал я вместо этого. «Спасибо огромное». «Да не за что», — ответил он, улыбнулся на прощание и ушел в темноту. «С ней все будет в порядке, приятель», — произнес Чацки. Я обернулся и увидел, что он все еще сидит на корточках у открытой двери машины и держит Деб за руку. Выглядел он невероятно усталым. «С ней все будет хорошо», — повторил он. «Ты уверен?» «Уверен», — кивнул он. «Отвези ее в больницу. Пусть проверит еще раз. Но с ней все в порядке. Не благодари меня и...» Он отвел глаза и замолчал. Он молчал так долго, что мне стало не по себе. В конце концов, мы решили выбираться отсюда. Но неужели он не мог найти другого места для глубоких раздумий? «А ты не поедешь с нами в больницу?» — поинтересовался я. «Больше для того, чтобы сдвинуть ситуацию с места, чем получить его в качестве помощника». Он не шевельнулся и продолжал молчать, глядя вглубь парка, откуда ночной бриз еще приносил звуки шумного веселья и отупляющий ритм музыки. «Чацки!» — окликнул я его, чувствуя нарастающее беспокойство. «Я облажался», — сказал он, и к моему ужасу по его щеке скатилась слеза. «По-крупному облажался. Я подвел ее, когда она во мне нуждалась. Ее могли убить, а я не смог остановить их, и... Он судорожно вздохнул, по-прежнему не поднимая на меня глаз. Я обманывал себя, приятель. Я слишком стар для нее. И во мне нет ни хера хорошего, ни для нее, ни для кого-то другого, ни для... Он поднял свой крюк и положил голову на него, опустив глаза на протез. Ей нужна семья. Глупо заводить ее со мной. Я старик, я калека. У меня слишком много проблем. И я даже не в состоянии ее защитить, или хотя бы не я ей нужен. Я просто бесполезный старый неудачник. Из парка донесся взрыв визгливого женского смеха, и этот звук вернул Чацки к реальности. Он качнул головой, сделал еще один глубокий вдох, на этот раз не такой судорожный, и посмотрел на Дебору. Он надолго прижался губами к ее руке, закрыл глаза и, наконец, поднялся на ноги. «Отвези ее в больницу, Декстер», — сказал он, — «и передай, что я люблю ее». Твердым шагом он направился к своей машине. «Эй!» — окликнул я его. «Ты же не собираешься?» Вероятно, он не собирался. Он проигнорировал мое восклицание, сел в машину и уехал. Я не стал терять время и провожать его долгим взглядом. Так безопасно, как это можно было сделать при помощи привязного ремня, я устроил Деб на заднем сиденье и сел за руль. Отъехав на значительное расстояние, что-то около пары миль, я остановился на обочине и потянулся за телефоном. Впрочем, по здравому размышлению, я решил воспользоваться телефоном Чацки, который все еще лежал там, куда Деб его кинула. Его, скорее всего, будет сложнее отследить. Я набрал номер. 911 слушает, ответил оператор. Отправить бы вам прямо сейчас своих парней в этот, как его, пиратский берег, сказал я голосом стареющего деревенщины. Сэр, уточните причину вызова. Я был в армии, сказал я. Пару раз был в Ираке. Могу понять, когда стреляют. И там, мать его, стреляют. Сэр, вы хотите сказать, что слышали выстрелы? Не только слышал. Я зашел и глянул, и там мертвяки везде валяются. 10, а то и 20 трупов. И народ пляшет вокруг них, как на гулянке, блядь. Вы видели 10 трупов, сэр? Вы уверены? А потом кто-то еще откусил от одного и начал жрать. Я избежал. Видел всякое. Но такого никогда. А я ведь был в Багдаде. Они съели тело, сэр? Отправьте туда спецназ и побыстрее, сказал я. Отключил телефон и тронулся с места. Может быть, они и не переловят всех, но поймают достаточно, чтобы составить некое представление о произошедшем там. Им хватит материала и на Бобби. Может быть, в этом случае Деб не будет так горевать из-за Саманты. Я свернул на И-95 и поехал в направлении Джексоновской больницы. Можно было и не ехать так далеко, но если ты полицейский в Майами, то рассчитываешь на Джексоновскую больницу и ее лучшее в стране травматологическое отделение. И раз Чацки заверил меня, будто визит окажется всего лишь профилактикой, я хотел, чтобы она была осуществлена хорошими специалистами. Я ехал на юг с максимальной скоростью, но какую я смеялся. Первые минут 10 все было тихо, но у поворота на скоростное шоссе «Долфин» я услышал первые сирены, потом еще и достаточное количество машин с мигалками, чтобы отразить вторжение пришельцев, пронеслось мимо меня. За ними следовали машины со спутниковыми тарелками и символикой местных новостных служб. Вероятно, они тоже направлялись в пиратский берег. Через некоторое время после того, как шум стих вдалеке, я услышал шорох на заднем сиденье. Дебора выругалась. Не сказать, чтобы это меня сильно удивило. «С тобой все в порядке, Дебора», — прокомментировал я ее возвращение, вытягивая шею, чтобы заглянуть в зеркало заднего вида. Она лежала, сложив руки на груди, и на лице ее застыло выражение паники. «Мы едем в Джексон, но просто так, на всякий случай. Беспокоиться не о чем, ты в полном порядке». «А Саманта Альдовар?» — спросила она. «Ну, ей не повезло», — ответил я. Я опять заглянул в зеркало. Деб закрыла глаза и потерла живот. «А где Чацки?» «Ну, как тебе сказать?» — промямлил я. «Честно говоря, не знаю. Я хочу сказать, нет, с ним все хорошо, все в порядке, то есть он не ранен. Велел передать тебе, что любит, и уехал. Но тут большой грузовик подрезал меня, несмотря на то, что я ехал по полосе, не предназначенной для грузовых машин. Мне пришлось уходить в сторону и тормозить. Когда я опять заглянул в зеркало, ее глаза были все еще закрыты». «Он ушел», — сказала она. «Он решил, что подвел меня и сделал благородный жест, бросив тогда, когда он мне особенно нужен». Сама мысль, будто Чацкий может быть хоть кому-то нужен, не говоря уж о том, что особенно, казалась мне маловероятной, но я все же подыграл сестре. «Сестренка, с тобой все будет в порядке», — сказал я, пытаясь подобрать правильные слова. «Тебя осмотрят в Джексоне, но я уверен, волноваться не о чем. И уже завтра ты появишься на работе, а дальше как обычно и...» «Я беременна», — оборвала она меня. Я не нашелся с ответом. Чацкий действительно ушел. Дебра оказалась права. Через несколько недель стало ясно, что он не вернется, и разыскать его она не смогла. Она пыталась, разумеется, со всем усердием очень упрямой женщины и по совместительству очень хорошего полицейского. Но Чацкий провел жизнь в секретных операциях и плавал так глубоко, что сети Деборы не могли его достать. Мы даже засомневались, была ли Чацкий его настоящей фамилией. Возможно, он уже и сам не знал. В общем, он исчез так, будто его никогда и не существовало. Дебора оказалась права и насчет всего остального. Скоро все заметили, что брюки стали ей тесноваты, а обычные простые рубашки сменились свободными предметами одежды ярких расцветок, которые обычно она не надела бы даже для того, чтобы посетить вытрезвитель. Дебора была беременна и намеревалась рожать, вне зависимости от наличия Чацки рядом. Сначала я беспокоился, что ее статус незамужней матери повлияет на положение на работе. Копы обычно довольно консервативные. Но, вероятно, я отстал от времени. Согласно новой редакции семейных ценностей, забеременеть без мужа не считалось чем-то плохим, если не делать аборт. И репутация Деборы даже улучшалась по мере роста ее живота. Предположительно, беременный детектив способен вызвать достаточно сочувствия и убедить кого угодно в виновности подозреваемого. Но на слушании по вопросу о залоге адвокаты сумели сыграть на том, что Джо недавно потерял жену. Мачеха Бобби, которая воспитывала его и так много для него значила, трагически покинула сей мир. Они каким-то невероятным образом забыли упомянуть о занятии, которому она предавалась в момент своей гибели. Пытки и убийства нескольких ни в чем не повинных людей. К примеру, единственного и неповторимого Декстера. Судья назначил залог в 500 тысяч долларов, а это было мелочью для семьи Акоста. И Бобби радостно выбежал из зала суда прямо в объятия любящего отца, как мы и предсказывали. Дебора пережила это легче, чем я ожидал. Она выругалась пару раз. В конце концов, это же Дебора. А в общем-то она не сказала ничего страшнее, чем: «Ну твою мать! Эта маленькая мразь и на этот раз отделается». Высказавшись, она посмотрела на меня, и мне не оставалось ничего другого, кроме как согласиться с ней. Бобби оставили на свободе до суда, который мог быть назначен через несколько лет, принимая во внимание калибр адвоката, которого нанял его отец. К тому времени все занятные газетные заголовки, вроде «Карнавал каннибалов» или «Кровавые флебустьеры», уже забудутся. И деньги Джо с легкостью сведут обвинение к охоте вне сезон, а наказание к 20 часам общественных работ. Горькая пилюля для нас с Деборой, но такова жизнь на службе у этой шлюхи, правосудия Майами. Однако ни на что другое мы и не рассчитывали. В общем, жизнь вернулась в свою колею, и ход ее измерялся увеличением талии Деборы, заполненностью ведра для подгузников Лили Энн и визитами дяди Брайана по пятницам в качестве украшения нашей недели. Пятница стала идеальным днем для встреч с ним. Кроме всего прочего, в этот день Дэб ходила на занятия для будущих матерей, и таким образом шансы на ее внезапный приход, который очень смутил бы моего брата, уменьшались. С технической точки зрения он действительно пытался ее убить несколько лет назад, и я знал, она не из тех, кто склонен прощать людям их ошибки. Брайан планировал провести здесь еще какое-то время. Вероятно, ему понравилась роль дядюшки и старшего брата. Кроме того, Майами – его родина, и он верил, что даже при текущем состоянии экономики сможет найти здесь работу, которая соответствовала бы его навыкам. Сейчас у него имелось достаточно денег, чтобы продержаться на плаву еще какое-то время. Каковы бы ни были ее прочие недостатки, талант Алана умела вознаграждать довольно щедро. К моему удивлению и неприятному беспокойству, спустя какое-то время, к удобным и размеренным ритмам моей удобной и размеренной жизни в качестве обычного человека, начал примешиваться еще один. Я начал замечать, как сзади за шею меня кто-то подергивает. Поначалу очень мягко, ненавязчиво. Я, конечно, не о физической шее и вообще не о физических ощущениях, просто что-то стояло позади меня и... Я оборачивался и озадаченно всматривался в пустоту, но ничего не видел и относился без внимания к этому чувству, как к игре воображения или проблеме с нервами после всего, что мне пришлось пережить. В конце концов, бедняжке Декстеру и впрямь пришлось нелегко. Любой станет нервным после таких физических и моральных испытаний. Все предельно ясно, абсолютно нормально, и говорить здесь не о чем. Я старался тут же забыть об этом. И мой жизненный цикл, состоящий из работы, игр с детьми, телевизора, сна и снова работы, возобновлялся до следующего раза, когда я внезапно останавливался, чем бы ни был занят, и прислушивался к безмолвному голосу. И так продолжалось несколько месяцев. Моя жизнь становилась все скучнее и скучнее, а Дэб все больше и больше, пока не доросла до того, чтобы назначить дату вечеринки по поводу появления моего будущего племянника на свет. Я сидел с приглашением в руке и размышлял о том, какой бы подарок преподнести ей в честь радостного события, когда меня вновь позвал неслышимый голос. И на этот раз, обернувшись, я увидел его источник в окне. Луна, полная, яркая, очаровательная луна нахально заглядывала ко мне в окно. Зовущая, манящая, сияющая, улыбающаяся мне. Такая прекрасная яркая луна. Своим змеиным голосом, сотканным из стали и теней, шептала мне нежные глупости. Тихо повторяла два слога моего имени своим прежним голосом, наводившим мысли о тьме и почерневших от страха или предвкушения наслаждения в глазах. Таким знакомым, таким успокаивающим голосом. Как ни странно, я соскучился по нему. «Здравствуй, старый друг!» Вновь я услышал, как где-то в темных подвалах моего разума шуршат, раскрываясь кожистые крылья. А веселый шепот пассажира предлагает забыть месяцы пренебрежения друг другом и отметить новую встречу. «Пришло время», — говорит он, слегка взволнованный тем, что может случиться. «Сейчас то самое время». Я думал, с этим покончено. Шорох крыльев пассажира и свист ножа больше не прозвучат в моей жизни. Но ошибался. Я все еще чувствовал это притяжение, ощущал, как манит меня к себе эта толстая кроваво-красная луна, висящая, гнусно ухмыляясь в моем окне. Как искушает она меня совершить то, что я должен, и сделать это немедленно, сейчас. Какие-то маленькие, еще не успевшие толком повзрослеть части моей новой человеческой натуры, попытались протестовать, утверждая, что я не могу, не имею права, не должен. У меня есть свои обязанности перед семьей. и я держал в руке одно из них — приглашение. Скоро на свет появится новый морг, новая жизнь, о которой надо заботиться. Это не та обязанность, к которой можно подходить без должной ответственности. Только не в этом жестоком и опасном мире. Но этот жаркий шепот все громче. Да, так и есть. Мир соткан из опасности и жестокости, это правда. Поэтому мы поступаем очень благородно, делая его немного лучше, по маленькому кусочку за один раз. И прекрасно, когда мы одновременно можем выполнить этот свой долг и совместить его с семейными обязательствами. Да, эта мысль постепенно вползает в мое сознание, блестя твердой чешуей своей безупречной логики. Это действительно так, истинная правда. И картина нашей жизни становится четкой и аккуратной. Все прежде лежавшие неопрятной кучей кусочки мозаики выстраиваются в идеальном порядке. В любом случае, у меня есть обязанности перед семьей, и этот голос — прекрасная призывная песня сирены. Он слишком громко взывает ко мне, чтоб я мог ему отказать. Мы идем к пыльному шкафу в моем кабинете и складываем кое-какие вещи в спортивную сумку. Потом мы заходим в гостиную, где Рита и дети смотрят телевизор, и на руках у Риты спит Лили Энн. Я замираю, глядя на нее, уткнувшуюся лицом в теплую грудь матери. И на несколько долгих секунд это зрелище оказывается сильнее, чем голос, вызывающий ко мне луны. Но мы делаем следующий вдох, и вместе с воздухом в нас вливается музыка этой прекрасной ночи. И мы вспоминаем, это ради нее мы собираемся сделать то, что должны. Ради Лили Энн, ради всех Лили Энн. Чтобы мир, в котором они растут, стал хоть немного лучше. Мы вспоминаем это, и к нам возвращается наша хищная радость, а за ней ледяное самообладание. Мы наклоняемся и целуем в щеку мою жену. «Мне нужно сходить по делам ненадолго», — говорим мы, очень хорошо подражая голосу Декстера человека. Коди и Эстер настороженно выпрямляются, когда слышат нас. Широко распахнутыми глазами они смотрят на спортивную сумку, но мы бросаем на них только один взгляд, и они хранят молчание. «Что? А? Но ведь хорошо, если ты не мог бы купить молока по дороге?» — говорит Рита. «Молока?» — отвечаем мы. «Хорошо». Мы выходим на улицу, провожаемые восхищенными взглядами Коди и Эстер, которые знают, куда мы собрались. И сразу же нас окутывает теплое покрывало, отливающего металлом лунного света, нависшее над этой ночью долгой необходимости. Оно укрывает нас и бережет для того, что мы сделаем сегодня ночью, обязаны сделать. Мы скользим во тьме за человеком, который будет лучшим подарком для нашей сестры, намереваясь исполнить желание, о котором знаем только мы. Затем, кого только мы можем ей подарить. За Бобби Акостой.